У меня был в запасе только один ответный ход. У рыбки есть острые плавники, и поэтому хватать ее надо с осторожностью. Я рассматривал, какие последствия могут быть у моего хода. Секунду или две, потом резко всадил в пол почти до упора тормозную педаль. Этот мой жест поймал нашего преследователя врасплох. И он просвистел мимо нас, волоча за собой слабину графитового каната. Невидимая струя натянулась до предела, заставила нас самих вильнуть хвостом вперед. Но в процессе этого маневра липучка отскочила от нашего заднего окна. Для Петровски это было слишком поздно. У него не хватило ни времени, ни присутствия духа, чтобы отрезать раньше канат. Его передние фары развернулись к нам и на миг ослепили меня. Потом закружились в бешеном вращении. И что-то странно происходило у нас. Я почувствовал, как незрима сила сражаться с тем, как нас занесло вперед задницей. Словно включилось инерционно-стабилизирующее поле. Я резко стал вращать руль, чтобы помочь нам выровняться. Но этого было бы маловато. Мы теперь скользили бортом к дороге. Однако что-то стабильно подталкивало нас в правильное положение. Машина Петровски продолжала вращаться, испуская от роллеров струйки дыма и пара. Холодный газ и антиспиновых дюз. Но машина безнадежно вышла из-под контроля. И со свистом слетела с дороги, пролетела через ограждение и выскочила на лед. Посреди всего этого мы виражом, словно призраки, промчались сквозь светящийся знак департамент дорог. И сообщение не желал там разных ошибок и четко все написал. Предупреждение. Впереди портал неизвестного назначения. Возможно, попадание в другую эпоху. Продолжайте следовать дальше только при условии вашей полной ответственности за все последствия. Предупреждение. Впереди портал неизвестного. Перехватчик стал раскалываться надвое от вращения, заворачиваясь в смертоносную паутину буксирного троса, сверхсильную, сверхтонкую струну, которая прорезала металл, как проволочная резка в магазине режет сыр. Во все стороны полетели куски, какие-то из них поскакали по дороге впереди нас. Я не мог ускользнуть от них, поскольку пытался изо всех сил выправить рулем новый занос. Теперь уже в другую сторону, в которой мы попали по инерции. Нам снова помогала выправить машину какая-то странная сила. Мы выпрямились, потом нас снова отбросило вправо, на сей раз недалеко. Колебания гасли с каждым новым заносом. Огромный кусок металла от стабилизатора выбросил на дорогу, и он едва не попал в нас. Я мелком увидел бесформенную массу липучки, которая скакала за раскуроченной машиной по ледяному мерзлому морю, словно совершенно бесполезный якорь. А вес липучки запутывал канат, смертельные петли и узлы. Сразаясь за то, чтобы удержать машину на ровной дороге, я увидел, как впереди замерцали красные огоньки портала. Я, наконец, полностью поставил машину на ровный ход и обнаружил, что мы едем по краю почти рядом с машиной Петровски. Наши левые роллеры на льду, а правый маркер въезда в портал прямо у нас на дороге. Я свернул влево так резко, как только осмелился. Перехватчик теперь уже был просто вращающейся кучей металлолома. Он щедро разбрасывал вокруг куски себя самого. Потом вроде как взорвался, однако я сообразил, что это катапультировало сиденье Петровски. Он все равно не смог бы выжить, он был слишком близко к цилиндрам, и они так и так его засосут. В лакированном капоте «Шевроле» отразились яркие огни спусковых ракет «Петровский». Они зажглись, чтобы помочь ему приземлиться. Мы промчались мимо правого маркера входа в портал, еле-еле миновав его. Теперь началась настоящая гонка. Мы пытались обогнать развалины перехватчика, которые тоже притягивались к цилиндру, прорваться сквозь портал до того, как произойдет страшный обратный взрыв, и перехватчик будет разорван на атомы жадными когтями притяжения цилиндров. Дистанция может быть хоть в секунду, но нас она спасет. Все это так и происходило в течение считанных секунд или даже доли секунды. Но для меня течение событий происходило словно в замедленном прокручивании пленки. В ледяной ночи бесконечно крутился перехватчик, его прожекторы все время освещали по кругу пейзаж, словно светил сумасшедший маяк на арктическом берегу. Я посмотрел по сторонам в поисках направляющих маркеров портала, ища знакомые белые линии, образующие коридор безопасности в портале, но не видел их. Красные огни вспыхивали на приборной панели. «Джейк! Джейк, что происходит?» Голос Сэма звучал слабо и далеко. Неожиданно подо мной оказалась направляющая коридора, и мы, как оказалось, ехали не по центру. Наши левые колеса были на белой линии. Я резко скорректировал положение машины, думая, что настал конец, что просто невозможно проделать такую штуку и остаться в живых. А потом я почувствовал, как жадные пальцы притяжения сомкнулись на нас. Машина приподнялась на всех четырех колесах. Мы ехали по диагонали на дороге. Каким-то образом, наверное, уголком сознания, я среагировал на эти последние секунды, не раздумывая, крутнул руль резко вправо и нажал газ. А потом время резко вернулось к обычному течению, и мы, бам, встали на все четыре колеса, промчавшись по темному коридору линии безопасности. Цилиндры стали черными на черном фоне, а потом меня ослепила яркая вспышка. За ней последовал громкий хлопок, как только мы оказались на воздухе, и мотор машины заревел у меня в ушах. Я увидел свет, чистый, золотой и теплый. Потом зрачки мои сузились, и поле зрения разделилось на верхнее, светло-синее, и нижнее, зеленовато-голубое. Кто-то нагибался над моим плечом, и я почувствовал, как чьи-то руки ложатся поверх моих на руле. «Джейк, тормози!» Дарла помогала мне вести машину. Я затормозил, пытаясь не делать это панически, чтобы избежать заносов. Я был наполовину слеп, но еще различал дорогу, полоску черного на зелено-голубом. Космострада была здесь подвешена над водой, и ограничительных барьеров не было. Еще секунд несколько, и я увидел, что возвышение над водой было минимальным. Мы были на автостраде, которая пересекала неглубокий участок воды.